Борис Романовский. Дельта. Книга седьмая. Пожиратель. Глава первая. Высшая Мителла. Зал предков. Загадочное место без входов и выходов. Попасть сюда можно только одним способом, получив разрешение первого человека. За всю долгую историю Вселенной сотни цивилизаций пытались проникнуть в зал предков, чтобы добраться до его сокровищ. Маленький кусочек наследия первой расы манил всех, кто узнавал о нем. Но как попасть в место, которого не существует в материальном плане? Я парил у грибовидной стелы, сжимая в руках серую книгу. В ней я узнал больше о зале предков и его истории. Адам дал мне 3 месяца за успешное проникновение к Акшари. После разговора с мамой я спросил у него, можно ли отдать мое время кому-то из близких. Адам согласился, но предупредил, что по-настоящему пользу из зала предков можно получить, только соприкоснувшись с законами. А обычный человек, без уникального статуса, это сможет сделать только став титаном. То есть, когда достигнет чистоты ДНК в 80%. Или нет? Я решил изучить этот вопрос. Ведь разделение на ранги весьма условно. Пока нам известно только то, что после достижения 50% чистоты ДНК человек становится духовным существом 2-й ступени. Это подтверждено и мною, и другими эвольверами. Предположительно, достигнув 70% чистоты ДНК, человек переходит на 3-ю ступень духовного существа и становится бессмертным, или гигантом, если смотреть классификацию атлантов. В теории такой человек может жить сотни лет, но на практике это не подтверждено. 3 ступени духовного существа – это граница, за пределы которой могут выйти лишь единицы. По нашим прогнозам, эта граница является 80% чистоты ДНК. Тот, кто сможет прорваться, станет титаном, или, по иерархии первых людей, полубогом. Именно после преодоления 80% ядро растворится, соединяя душу и тело человека. И только тогда у людей появится шанс коснуться законов. С чем это связано? Я пока не знаю. Таковы правила изначального мира, заложенные его создателями. А с какой целью они это сделали, неизвестно. Единственные исключения – существа с уникальным статусом вроде меня. Но шанс стать таким невозможно спрогнозировать, это всегда происходит случайно. Вероятность даже не 1 на миллиард, почти нулевая. Я изучал книги в зале предков, чтобы найти ответ на один вопрос. Можно ли как-то ускорить постижение законов? В процессе я узнал, что существуют особые эликсиры, которые улучшают понимание законов и начал. Но вот начать их постижение раньше уровня титана невозможно. Но возникает другой вопрос. При какой частоте ДНК человек упрется в потолок ступени бессмертного? Мы лишь можем предполагать, что это 80%, а вдруг меньше? И еще, как повысить шанс удачного прорыва на ступень полубога? В себе я уверен, а вот в маме и Адель нет. Даже в цивилизациях А-ранга, где проживали сотни миллиардов существ, титаны были редкостью. У людей же еще меньше шансов пробиться. Из книг я понял, что помочь с этим способно преодоление генного барьера. Только вот у каждого существа этот барьер уникален и зависит от особенностей организма, способности, направления развития. И мне предстоит понять, что с этим можно сделать. Переговариваясь с библиотекарем, я летал от одной стели к другой, с головой погрузившись в поиск ответов. Солнечная система. Судно пастырей душ. Шарлотта ошарашенно смотрела на пастырей, которые склонили головы перед ней. Она скосила глаза на мерцающий текст. «Преобразование генетического кода. Восстановление тела. Получен уникальный статус. Направление развития изменено. Расчет. Новый генетический код построен. Тело восстановлено. Вы второй в родном поле Вселенной, получивший уникальный статус. Доступен индивидуальный подарок, средний. Шарлотта знала, что Владислав после поглощения ядра Атланта получил похожее сообщение. Он тоже стал уникальным. Она рефлекторно открыла окошко со своим статусом. Имя – Адель Бельгийская. Раса – человек. Вид – уникальный. Частота ДНК – 63%. Направление развития – разрушитель душ, уникальный. Базовый навык – разрушение души. Уникальный навык – позволяет атаковать душу существа напрямую. Дополнительный навык – клетка души. Вы можете заточить душу живого существа в свой третий глаз. Каждая разрушенная либо заточенная душа повысит ваше понимание высшего начала души. В отдельной рамке чуть ниже приводился список. Высшее начало души – 4,5%. Старшее начало разрушения – 6,8%. Почему-то Шарлотта испытала невероятное облегчение, когда увидела вторую строчку в окошке информации. Она все еще человек. Пастыри продолжали стоять, склонив головы. Их тела были устроены так, что они не могли поклониться. Торс не гнется, как у чучела. Шарлотта только сейчас оглядела себя и с удивлением обнаружила, что тюрьма сжалась. Она была размером с небольшой город, но никак не с планету. И Шарлотта ощущала, что при желании может увеличить тюрьму или сжать еще сильнее. Только вот вернуть себе прежнее тело не получилось. Но это пока. Ее руки и торс были сероватого цвета и мерцали вязью загадочных символов. А между бровей появился небольшой шарик, прямо как у Владислава. Шарлотта кашлянула. «Приветствую вас». Пастыри один за другим подняли голову. Шарлотта не понимала эмоций этих существ, но чувствовала, что многие взволнованы. «Нам необходимо как можно скорее вернуться домой», заговорил один из них, черный, с цветками в вытянутых руках. Цветы были отдаленно похожи на розы, но один пепельного цвета, а второй черного. Шарлотта поняла, что сейчас самый важный момент. Она каким-то образом получила статус, который выше пастырей, и должна этим воспользоваться. «Мы находимся в моем родном поле», — Шарлотта сдерживала свое волнение. «Я желаю защитить свою родную цивилизацию». «Мы можем сделать вас хозяйкой местного треугольника», — предложил один из пастырей, одетый в серое. «Тогда все разумные цивилизации окажутся под вашим контролем». «Это невозможно», — ответил пастырь в белом. От него исходили волны недовольства, и Шарлотта не знала, с чем это связано. «Первым делом мы должны вернуться». Шарлотта прищурилась, ощутив, что другие пастыри опасаются говорить что-то против него. Она решила рискнуть. Если получится, никто не пострадает, зато она покажет свою силу. Если не получится, то ей и так придется покинуть поле, ничего страшного не случится. Клетка души. Шарлотта посмотрела на пастыря и активировала способность. Полупрозрачное тело существа заколыхалось, оно яростно крикнуло «Стой!». И в следующую секунду пастырь в белом превратился в луч света, который вошел в третий глаз Шарлотты. Но это было только начало. Душа пастыря из третьего глаза переместилась прямо в тюрьму, где впала в состояние сна. А Шарлотта с удивлением прочитала сообщение. Высшее начало души, 4,5%, увеличено до высшее начало души, 9,1%. Такой огромный скачок. Этот пастырь должен быть сильным, и он явно знал высшее начало души гораздо лучше, чем она. А если он изучал его, значит, был титаном, полубогом. Но почему тогда Шарлотта смогла так просто его поглотить? Тот же угнетатель душ проиграл пастырям, хотя тоже являлся уникальным, и постигал высшее начало души. Шарлотта догадывалась, какие способности у него были. Имя угнетателя душ говорит само за себя. Он мучил души и тем самым познавал высшее начало, но он проиграл. А Шарлотта вообще не ощутила сопротивления от пастыря, словно использовала навык на неразумной зверушке, а не на могущественном существе, способном в одиночку уничтожить всю цивилизацию Солнечной системы. В экстрамерном пространстве повисла давящая тишина. Пастыри со страхом смотрели на Шарлотту, не решаясь что-то сказать. Шарлотта прикрыла веки, тюрьма вдруг засияла. Из третьего глаза вырвался пучок света, который превратился в помятого пастыря в белом. Он уменьшился в размерах и выглядел уже не так величественно, но определенно был жив. И сразу же склонил голову, пробормотав: «Прошу прощения, высшая Метелла, я забылся. Мы выполним ваше желание». Шарлотта кивнула, сдерживая радость. «Но вам все равно придется вернуться», — продолжил он. «У цивилизации людей назначен свой эмиссар. Вы можете поговорить с ним. И все?» «Теперь вся галактика моя?» — Шарлотта прищурилась. «Да, вы высшая Метелла, четвертая во всей цивилизации. Ваше появление — благо для нас всех. Я уверен, что коллегия арбитров не будет против нашего решения. Можешь рассказать подробнее про коллегию? И кто ты?» «Я капитан судна», — пастырь помрачнел. «Скорее, уже бывший капитан. Коллегия же...» Шарлотта внимательно слушала и запоминала. «Коллегия арбитров — это орган, управляющий все цивилизации пастырей душ. Для себя Шарлотта назвала страну пастырей империей душ. Каждый арбитр обладал невероятной властью и считался одним из сильнейших существ империи. Всего в коллегии 12 членов. Из них трое — высшие Метеллы, которые умудрились как-то эволюционировать и стать уникальными существами. Еще шестеро – короли пастырей. Высшая форма пастыря душ. Оставшиеся трое – высшие зомби, рыцарь пустоты и охотник на мертвых. Шарлотта, как высшая Метелла, сразу же получила статус второй после арбитров. Если ее не убьют, в будущем она обязательно станет 13-м арбитром. Капитан судна – третий после арбитров, по званию ниже Шарлотты. И он должен был забрать галактику-пирамиду себе. Неудивительно, что он был недоволен появлением Шарлотты. «Я хочу поговорить с эмиссаром», — после разговора сказала Шарлотта. «Как скажете», — капитан склонил голову. Вскоре Шарлотту проводили на корабль, и там она встретилась с эмиссаром. «Приветствую вас», — испуганный пастырь сразу же склонил голову. «Для меня честь встретиться с высшей Метеллой». «Ты эмиссар Солнечной системы?» — холодно спросила Шарлотта. «Да». «Расскажи мне все». Пастырь быстро описал сложившуюся ситуацию. «Передай мне управление метками душ всех разумных», — приказала Шарлотта. Она хотела отменить приказ о созыве людей для превращения их в мертвых легионеров, но передумала. Шарлотта приняла такое решение по двум причинам. Во-первых, все выбранные люди вскоре умрут по самым разным причинам. Уготованный им срок подошел к концу, и шанс стать мертвым легионером – благо для них. Они начнут новую жизнь в качестве бессмертных зомби. И кто знает, вдруг кто-то из людей сможет в будущем подняться так высоко, чтобы встать в один ряд с арбитрами. Прецедент уже имеется. Во-вторых, Шарлотта не хотела показывать слишком сильную привязанность к Солнечной системе. По действиям капитана она поняла, что не все будут рады появлению высшей Метеллы, и в будущем Шарлотте придется пережить множество сложностей. И будет плохо, если людей используют для шантажа. Шарлотта хотела максимально обезопасить человечество, но и совсем уж оставаться в стороне она также не собиралась. «Увеличь награду за каждого легионера втрое», — приказала она. «Передай верхушке человечества информацию о том, что мы выбираем только людей, которые в ближайшее время должны умереть. Расскажи о зомби и о перспективах». Шарлотта хотела бы сама встретиться с теми, кто сейчас стоит у власти. А еще сильнее она хотела бы увидеть Владислава. Но она и так отложила возвращение корабля в Империю душ. И больше тянуть с этим не сможет. «Слушаюсь», — уважительно ответил эмиссар. «Защищай каждую цивилизацию в треугольнике. Внешние цивилизации не должны навредить им». Отдав последние инструкции, Шарлотта полетела в сторону, где чувствовала остальных пастырей. Она с неудовольствием посмотрела на шар, слитый с ее торсом. «Пока не избавлюсь от этой ужасной штуки, не буду встречаться с ним», — пробормотала она, чувствуя нарастающее воодушевление.